Ирина Петровна. Чего тебе? Здравствуйте, как поживаете? Не твое дело. А почему вы злая такая сейчас? Чего? А почему вы сейчас такая злая, а? А что это мне веселиться? Ну почему вы нет? Погода на улице хорошая, почему вы злая такая? Я всегда такая. А кто вас разозлил сегодня? Чего? Кто вас сегодня разозлил? А? Чего тебе нужно-то в моей жизни? Валентина Петровна, я спрашиваю, кто вас сегодня разозлил? Расскажите мне об этом, должен знать. Чего? Расскажите, кто вас разозлил? Я должен об этом... Да ничего я рассказывать не собираюсь! Нахуя вы мне все сдались? Вам как-то вы звонит? Иди ты нахуй.